Разделся Витька, прыгнул в воду и поплыл. И не заметил он, что в озере том плавает, что бы вы думали? Ух, какая жарища! Белый медведь! Столкнулся Витька с медведем нос к носу. Испугался и наутек. Выскочил из воды, а медведь за ним. Караул! Какое пекло! Этот бездельник Перестукин брякнул, что белые медведи живут на юге. Эй, мальчишка, покажи мне, где север. Там, наверное, там, где восходит солнце. Поверил бедный медведь Витьке и поплелся на восток. А Витька от страха оправился. Арбуз с дерева сорвал, и полакомились они с Кузей арбузиком. Мышей здесь нет. Ничего, зрелый. Зато водятся медведи. Это очень опасно. А ты заметил, как мы преодолели первую опасность? Хорошо. Ну, пора идти. Споем! Споем! Мы весело шагаем, не страшно нам поем. Опасность презираем, на трудности плюем. Так скучно за партой уроки зубрить. Весело с каждой по свету бродить. Шли они так шли, видят, растут на дереве булки. Кузя, смотри! Ой, а когда я сказал на уроке, что на хлебном дереве растут булочки, все засмеялись, даже двойку влепили. За правду всегда страдаю. Но не успели они попробовать свежих булочек, как выбежала из-за кустов разъяренная корова. Кто такие? Мы путешественники. А что вы собираетесь делать? Ничего особенного, я просто съем вас. Вначале тебя, а потом кота. Пуще прежнего перепугались Витька с Кузей. Вскарабкались на дерево, а корова уперлась в него рогами. И давай трясти. Ой, что вы, что вы? Коровы не едят детей. Ха-ха-ха. Да-да-да, это все знают. Нет, не все. Например, некий Перестукин сказал на уроке, что корова плотоядное животное. Всем известно, что плотоядные — это хищники. Вот поэтому я тут всех мелких зверюшек съела. Понятно? Безобразие. Корову едят мальчишек. Поймать бы этого Перестукина. Ой, ой, ой. Корова, ты же должна есть траву. Фигушки, я плотоядная. Хищник. Не-не-не, ты фруктоядная и травоядная. Конечно, травоядная. Травушка, муравушка зелененькая. Ой, значит, ты не будешь нас есть? А я еще не сошла с ума. Ура! Ура! Ура! Ого, 3 часа. Вперед! Взялись приятели за руки и продолжили свой путь. Я устал, я пить хочу. Терпи, мы должны воспитывать силу воли. И вот пришли друзья в город. Газировка! Деньги, а за правильные ответы. 4×9. Кажется, 46. Ответ отрицательный. Ой, спросите что-нибудь полегче, а? Что даже лотерям известно. 2×2. 4! Это только там известно. Ответ положительный. слышат друзья. Раздаются чьи-то страшные шаги. Подошли к палатке два землекопа. Вернее, целым-то был только один из них, а от второго остались лишь две громадных ноги. А где все остальное? А не трамвай ли его переехал? Его переехал двоечник Перестукин. Решил задачу так, что у него получилось полтора землекопа. Вот, полюбуйся. Да это же твоя тетра. Дайте я попробую решить правильно, а? Так, первый вопрос. Сколько... Опоздаем. А ну, брысь! Сколько вырыт один землекоп? 7 × 7 49! Потребуется 2 землекопа! Стоило только Витьке решить задачу правильно, как сразу же у второго землекопа туловище и появилось. Слава великому математику! Позор Виктору Перестукину!